Китрин. Если бы в лавке у портного Китрин знала, что ей потребуется платье для дворцового зрелища казни, то выбор нарядов, скорее всего, был бы другим. В Анаях городская тюрьма была открытой. Те, кто ожидал решения своей судьбы, торчали у всех на виду и служили посмешищем. Зато правосудие герцога свершалось при закрытых дверях, а тела казненных или хоронили, если семья способна была заплатить, или оставляли в холмах за городом. В Порт-Оливе делалось наоборот. Магистрат выносил решение частным порядком, однако после приговора или после уплаты пошлины преступник получал наказание открыто при всем честном народе. Проводить судебную церемонию в присутствии высшей аристократии ради казни, которую все заранее считали неотвратимой, казалось по меньшей мере странным, и уж точно скудный гардероб Китрин для этого не подходил. В итоге из двух платьев она выбрала более темное. Светлое имело более простой силуэт и строгий вид, но Китрин даже после обсуждения с Пайрином Кларком слабо представляла себе, сколько времени будет продолжаться процесс. Она решила чуть подвести глаза для выразительности, но не злоупотреблять краской для лица. Если в зале окажется жарко, будешь выглядеть растаявшей. Ожерелье и браслет, купленные после пожара, составляли весь запас драгоценностей, и в итоге, перепробовав разные сочетания, она остановилась на тонком серебряном ожерелье, решив обойтись без браслета. Незачем создавать впечатление, будто она соревнуется с аристократами. Чем проще, строже, формальнее, тем лучше. Раздумывая о платьях, Китрин чуть было не решила переменить выбор, как вдруг поняла, что мнение двора не очень-то ее заботит. Для антейских вельмож она чужестранка и полукровка из купеческого сословия. Даже надень она самый прекрасный наряд с лучшими драгоценностями, обращаться любезно станут лишь те, кому есть надобность в ней, как в банкире. Остальные попросту будут делать вид, что не замечают ее присутствия. Нет, заботило ее то, что она увидится с Гедаром. А это совсем уж ни к чему. Она не ребенок и не восторженная девочка из поклонниц Сандра. Если Китрин с Гедаром предпочтут считать, что между ними что-то произошло, значит, так и есть. Если решат, что ничего не было, значит, ничего не было. Идти ко двору так, будто у Гедара есть время, интерес и желание с ней общаться, было бы глупостью. Однако Гедар вел разговоры об открытии банковского филиала. Стало быть, стремление хорошо выглядеть в его присутствии не такое уж неразумное. В конце концов, она надела браслет перед самым выходом. Не для Гедара, Пайрина, Кларка или кого бы то ни было, а просто потому, что вещица ей нравилась. Летний зной мало-помалу терял власть над городом. Небо по-прежнему синело, но уже не так ярко, и Китрин не удивилась бы, случись завтра тот самый дождь, которого так давно ждет Смит. Она вошла на кухню, где незнатным приглашенным полагалось дожидаться выхода. Где-то в комнатах особняка готовились к выходу барон Ватермарк, его жена и дочери, и никому не полагалось покидать двор, пока хозяева не дадут знак. К счастью, повар оставил гостям тарелку с печеньем и сыром, чтобы перекусили перед отбытием. При виде Пайрина Кларка в простой тунике и узких штанах, подпоясанного тонким кожаным ремнем, Китрин перестала сомневаться в своем выборе платья. Пайрин улыбнулся и отвесил полупоклон. Она ответила тем же и потянулась за печеньем. «Что ж, по крайней мере, дело складывается нескучно», — заметил Пайрин. «Не каждый визит в страну начинаешь с чествования героя-полководца, а потом попадаешь на его казнь». «Мы о нем что-нибудь знаем?» — спросила Китрин, с набитым ртом, полным сливочного масла и соли, едва скрепленных мукой. При всех недостатках гостеприимства повар Доскеллена хотя бы не жалел продуктов, и вкус был всегда отменный. Я с ним встречался несколько раз. Он был ключевой фигурой при возведении Полиаку на трон. По горло в дворцовых интригах с самой первой нашей встречи. Твердый склад ума. Для нашего брата никакой пользы. Что ж, не буду о нем долго горевать. На что обращать внимание во время суда? «Не знаю», — ответил Пайрин. «Прислушивайтесь к тому, что будут говорить о мятеже. Если у Калиама были сторонники, именно сейчас их планы терпят крах». «Хорошо», — кивнула Китрин. «Я думала, что наказанных будет больше. В дело ведь замешан не только дом Калиамов». «Верно, но Калиам всех возглавил. А из других кое-кто предпочел примириться с властями. Калиама схватили, потому-то он и выделяется из прочих». Дверь приоткрылась. На кухню заглянул один из младших лакеев. «Лорд и леди выходят», — сообщил он. «Идите скорее, иначе нас оставят здесь». «А я-то думала, это мы их ждем», — сказала Китрин. «У благородных свои правила. Остается только кивать, кланяться и терпеть». «Исправлять нужду перед уходом», — ворчливо заметила Китрин. «Да-да», — улыбнулся Пайрин, — «и это тоже». Канул Доскеллен с семьей расположился в паланкине, сразу подхваченном десятком рабов. Китрин с Пайрином в конной повозке следовали за ним на почтительном расстоянии. С приближением к Кингшпилю Китрин начала понимать, насколько огромная собирается толпа. Все улицы и проулки полнились вельможами, их слуги отчаянно переругивались, стараясь пробиться вперед и крича о привилегиях и этикете. Так рыбаки после ловли переругиваются из-за сетей. Повозка, везущая Китрин и Пайрина, свернула в сторону за четверть лиги до башни и остановилась. «Благодарю!» — крикнул возница Пайрин Кларк, бросая ему медную монету. Китрин сошла с повозки и спросила: «Дальше пешком?» «Как нам и подобает по званию», — ответил он, предлагая ей руку. Архитектура залы оказалась великолепной. Неважно, где ты стоишь и высок ли человек перед тобой, главное возвышение в конце залы было видно отовсюду. Гедер сидел в бархатном кресле, рядом расположился Астер. Китрин едва сдержала порыв помахать им рукой. Зрелище этой парочки делало все похожим на театральное представление, хотя Китрин и понимала, что это не так. Гедер не играет роль лорда-регента. Он и есть лорд-регент. Если исполнять роль лорда-регента и быть лордом-регентом, не одно и то же. Жрец Басрахиб стоял поодаль со склоненной головой, словно к чему-то прислушивался. Китрин почему-то представилась, что он улавливает все сказанное в зале, даже шепот. «Видите в дальнем левом углу женщину в сером?» — спросил Пайрин Кларк, так тихо, что слова почти потерялись в слабом гуле сотни обменов репликами. Китрин вытянула шею, всматриваясь. Она разглядела Канла Доскеллена с семьей, но никаких серых одежд не заметила. Одна из дочерей выглядела разукрашенной, будто нарядилась на праздник. Китрин сдвинулась чуть дальше и, наконец, увидела то, на что указывал Пайрин. Дама на пороге средних лет, лицо кажется изваянным без единого острого угла. Серый плащ, словно сотканный из пепла. По обе стороны от нее стоят молодые люди — один высокий и крепкий, с окладистой бородой, как носят на флоте, другой пониже, с бородкой недавней. «Жена и сыновья Калиама», — кивнула Китрин. «А, вы их уже где-то встречали?» «Нет». Китрин взглянула на публику. Опальная семья стояла, глядя прямо перед собой. На лицах читались безучастность, отчаяние, непроницаемый ужас. Окружающие усиленно делали вид, что их не замечают. Калиамы были все равно, что призраки. Их никто не видел. Нет, неправда. Их видел Гедар. Китриан подалась вперед. Гедар смотрел на семью Калиама, и в его лице не было ни злобы, ни мстительности. Интересно. В подземелье он говорил, что враги должны ответить за все унижения, и Китриан ему поверила. А теперь он от чего-то тревожится. Барабанный бой возвестил прибытие осужденного. Поблизости от Гедара с Астером открылась небольшая дверь. Вошел седой мужчина с откинутыми назад волосами, с пятнами грязи на холщовых рубахе и штанах, босой с почерневшими подошвами. Он держался царственнее, чем регент. Настолько царственнее, что Китрин на миг устыдилась за Гедара. Доусона Калиама, героя изменника, заставили опуститься на колени посреди залы. Стражники, вставшие по обе стороны позади него, обнажили мечи. Астер взглядывал на Калиама с беспокойством. Китриан закусила губу. Что здесь происходит? Нежелание начинать процедуру читалось в каждой черте Гедара, в каждом его движении. Он кашлянул, и в зале воцарилась тишина. «Я получил ходатайство от сыновей дома Калиамов, которые просят позволения говорить. Я ныне дарую такое позволение Джорою Калиаму из рода Калиамов». Младший сын шагнул вперед, в толпе зашептались. Стало быть, никто не ожидал. Гедар снисходит к просьбе от семьи человека, пытавшегося его убить. Китриан не представляла себе, что он надеется получить взамен. Леди Калиам стояла, закрыв глаза, лицо посерело почти в тон плащу. Старший из сыновей держал ее за руку. «Милорд-регент Палеако», — начал Джорай Калиам. У него оказался приятный голос, звучный, но не резкий. «Мой принц, я обращаюсь к вам. Знайте, что я люблю своего отца и уважаю его за былое честное служение короне». Прокатившийся по толпе ропот показал, что это чувство разделяют далеко не все. Но молодой человек вскинул голову и повысил голос с нажимом, продолжая. Однако последнее его деяние было... Слово не давалось, голос младшего Калиама сбился. Последнее его деяние было преступным. «И я от лица дома Калиамов отрекаюсь от своего отца, Доусона Калиама. Я отвергаю его имя и подтверждаю свою верность короне». Джорай Калиам опустился на одно колено и склонил голову. Китриан обвела глазами публику. Все взгляды устремились к отцу, чей сын только что отринул его имя. Однако Китриан больше интересовал Гедар. Он не смотрел на младшего Калиама. Его взгляд уперся в жреца, и взгляд этот был полон тревоги. Басрахиб подал какой-то знак, который Китриан не разглядела. Зато легкость, разлившаяся по телу Гедара, была несомненной. Пайрин прищелкнул языком. Он тоже все видел. «Что это?» «Сын дал лорду-регенту позволение убить отца?» — пробормотала Китриан. «Не знаю», — ответил Пайрин, умеющий говорить, не шевеля губами. «Однако позволение Гедар получил. Взгляните, каким он сделался уверенным». И вправду, осанка и движения Гедара совершенно изменились. От беспокойства и нерешительности не осталось и следа, еще миг, и он, чего доброго, расплывется в улыбке. «Я желаю говорить», — поднял голос Доусон Калиам. «Я не позволю», — заявил Гедар. «Мне плевать на твое позволение, рыхлый ты трус. Я для тебя войны выигрывал. — бросил Доусон, пытаясь подняться с колен. Стражники рванулись вперед, пригнули его к полу. В публике не сводили глаз кто с Доусона, кто с Гедера. Китрин повернулась к семье преступника. Леди Калиам, бледная как полотно, крепко сжала веки. У старшего сына расширились глаза, ноздри яростно вздрагивали. Но людей, стремящихся увидеть гибель главы семьи, они ни капли не походили. «Я тебя поставил у власти, я!» — ревел Доусон, брошенный на колени. «А ты предал все, ради чего моя держава и мой друг Симеон! Я не позволял вам говорить!» — выкрикнул Гедер. Китрин теперь не сводила с него глаз. Лицо его потемнело. Вся легкость позы исчезла. «Замолчите! А иначе что, убьешь? Да ты просто-напросто мелкий фигляр! Я знаю, как ты запродал трон. Я выступил против тебя и знай, Полиако, когда мы начнем подниматься, тебе не хватит рук нас убивать. Верные мужи Антеи всегда будут...» Все случилось мгновенно. На палачей, которые стояли наготове с ржавыми затупленными мечами в руках, Гедер даже не глянул. Искаженное яростью лицо походило на маску. Он вышел туда, где стоял на коленях Калиам, с закованными в цепи запястьями. Шагнув мимо, Гедер выхватил у ближайшего стражника меч и взмахнул им широко и неумело, как ребенок при рубке дров. Удар пришелся Калиаму в лицо, откромсав огромный кусок щеки. Калиам отшатнулся назад, потерял равновесие и упал. Гедер, склонясь над поверженным врагом, снова и снова взмахивал мечом вверх-вниз, забрызгивая себя и стражников кровью умирающего. «Говорить можно, когда я прикажу!» — взвизгнул он наконец. Китрин чуть было не засмеялась от неожиданного мрачного комизма происходящего. Приказ говорить уже никто и никогда не отдаст Доусону Калиаму так, чтобы тот его исполнил. Гедер выпрямился и обвел взглядом толпу с таким видом, будто все здесь ему незнакомы и безразличны. У его ног Доусон Калиам дернулся раз, потом другой. Босые пятки ударили в пол, и он затих. «Все!» — сказал Гедер. «Уходите!» Он быстро двинулся к выходу, забыв про сжатый в руке окровавленный меч. «Кажется, его сейчас стошнит», — заметил Пайрин Кларк. «Нам надо идти», — выговорила Китрин. Начали расходиться и придворные. Мужчины с расширенными глазами, женщины со сжатым ртом. Сюда они пришли увидеть смерть. Что ж, она свершилась. Да только не так, как ожидали, и потрясение пройдет еще не скоро. Если бы палачи пронзили Доусона Калиама 13 тупыми ржавыми мечами, публика приняла бы такую казнь как должное. Вместо этого Гедер рассвирепел и взялся за дело сам. И никто не знает, чем все кончится. Китрин готова была поспорить на месячное жалование, что уже к закату молва разнесет по харчевням и закоулкам нечто достойное высокой драмы. Праведный король принимает в руки меч правосудия. Природа и не думала откликаться на свершившееся кровавое действо. Все так же пели птицы, ветер разносил запахи цветов, дыма и близящегося дождя. Идя с Пайрином по мощенной аллее мимо россыпи летних бутонов, Китрин заметила даму в сером — леди Калиам. Подчиняясь внезапному импульсу, Китрин ухватила Пайрина за руку и устремилась с ним вперед, огибая людей в толпе. «Леди Калиам!» Поравнявшись с женщиной, окликнула ее Китрин. «Да». Меня зовут Китрин Бельсаркур. Я доверенное лицо Медеанского банка в Порт-Оливе. Позвольте выразить вам соболезнования от имени банка и от меня лично. Для вас это явно нелегкий день». Леди Каллиам вскинула голову и улыбнулась. Выглядела она моложе, чем Китрин думала. В другой день она была бы красивой. «Вы очень добры», — ответила дама. «Очень немногие разделяют такие чувства». Китрин прикоснулась ладонью к ее локтю. Пальцы леди Каллиам прикрыли ее руку. Миг-другой, и толпа вновь их разделила. «К чему это?» — спросил Пайрин. «Ее сын важен для Полиаку настолько, что ему даровали исключительное позволение говорить перед казнью», — ответила Китрин. «Может, в будущем пригодится или нет. В любом случае нам это ничего не стоит. Ну, я бы назвал это Китрин!» Она обернулась. Толпа между нею и Кингшпилем раздвигалась. Вельможи, простолюдины, аристократы, слуги освобождали мощеную дорогу, отступая на клумбы в траву и в грязь. К ним с Пайрином бежал раскрасневшийся Гедар Полиаку. На рукавах и лице виднелась кровь. Китрин замерла в ожидании. Глаза придворных устремились на нее, словно глаза ястребов, заметивших кролика. Брови Пайрина Кларка полезли на лоб. Задача предстояла не из легких, и решения у Китрин не было. «Только этого не хватало», — процедила она. Затем, ступив вперед, произнесла светски: «Милорд Регент, вы слишком добры». Теперь он стоял перед ней. Тяжело дыша, грудь вздымалась, как кузнечные мехи. «Прошу прощения», — выпалил он. «Китрин, вы не должны были это видеть. Мне не стоило. Я хотел вас пригласить, и Пайрина, вас обоих. Я хотел после всего пригласить вас к трапезе, посидеть, побеседовать. У меня есть книга стихов, я привез из Ванаев. И я хотел для вас...» Пайрин Кларк стоял рядом и молчал. Китрин знала, что вправе попросить помощи. И также хорошо знала, что помогать он не станет. «Весьма и весьма любезное приглашение, милорд», — ответила она. «Однако не могу не заметить, что сейчас на вас кровь мертвого человека, милорд». «Ох!» — выдохнул Гедар, оглядывая себя. «Да, прошу прощения за это тоже. Но если вы подождете всего несколько минут, для этого будут более подходящие дни, милорд». На один мучительный миг Китрин показалось, что он собирается ее поцеловать. Однако Гедар лишь поклонился, гораздо ниже, чем должен склоняться правитель империи перед магистрой. Изумленные, возмущенные взгляды, наталкиваясь на него, разбегались, как рябь по пруду. Однако Китрин оставалось лишь усиленно держать на лице улыбку, пока он шагал обратно к Кингшпилю. Уже повернувшись уходить, она заметила дочь Канла Доскеллена, которая смотрела на нее так, будто готова была убить на месте. Китрин поклонилась ей тоже и взяла под руку Пайрина Кларка. Толпа стеклась обратно к дороге. Благородные вельможи принялись чищать грязь с парадных кожаных башмаков, обмениваясь смешками и шуточками и возмущенно вздымая брови. Китрин почти неслышно бормотала под нос, повторяла все тот же набор проклятий почти до самой повозки. Ее снедал стыд и ужас. А больше всего не давал покоя страх. Страх перед Гедаром Полиако. Возница тронул коней, и повозка влилась в уличную давку. Густой поток карет еле двигался. Путь мог занять несколько часов. Китрин отчаянно желала найти какой-нибудь способ расчистить дорогу И не только на этой улице. «Итак», — заговорил, наконец, Пайрин Кларк, — «эта беседа что-нибудь означает?» «Она означает, что нам пора убираться из Кемни-Поля», — ответила Китрин.